Глава 11. Борьба с гигантами. Я не нашел хорошего места для швартовки, но обнаруженная бухта вполне подходила для спокойной ночевки. Мне повезло, что на доброй надежде был якорь Фёрга, тот самый, который я спас в день, когда Брент вошел в нашу жизнь. Без него у меня были бы большие проблемы, ведь мой якорь покоился на дне моря к западу от Айоны. Я воспринял это как хороший знак, и мне немного полегчало. Я проверил узлы и бросил якорь за борт и дождался, пока он опустится на дно, надежно удерживая лодку. Затем я спустился в каюту, зажег лампу и сделал две вещи, которые мне хотелось сделать весь день. Во-первых, я съел несколько овсяных лепешек и немного сушеной баранины, которую взял из дома. Во-вторых, достал из кармана куртки карту, украденную с лодки Бренда, и разложил ее на столе. Джип запрыгнул на скамью рядом со мной, свернулся в клубок и положил морду мне на ногу. Когда он делал это дома, Джесс нередко ложилась также с другой стороны, и я всегда читал в окружении собак. Когда я почесал Джипа за ушами, моя другая рука автоматически потянулась влево, пока мозг не сообщил мне, что Джесс здесь нет. Я вздрогнул от этой мысли и постарался сосредоточиться на карте материковой части. Она была напечатана с двух сторон, верхняя половина на одной стороне, нижняя на другой. Кусочки суши изобиловали географическими названиями и разноцветными линиями, показывающими дороги. Море вокруг Земли было усыпано пометками и цифрами, написанными вручную, но я не понимал их смысла. Перевернув карту, я заметил в свете лампы множество крошечных отверстий. Они казались случайными, но когда я снова перевернул карту, рисунок сложился. Следы булавок отмечали места на берегу на каждой стороне. Разумеется, это означало, что половина из них была разбросана по суше, если смотреть на карту с неправильной стороны. Я вспомнил острый кончик циркуля, который укололся в темноте. Эта карта показывала места, которые Брент посетил или собирался посетить, а может и то, и другое. Но самым интересным была россыпь отверстий в одном месте, посреди моря, с одной стороны карты. С обратной стороны отверстия находились прямо над тем, что в детстве называл «попой страны». Тогда мне казалось, что материк немного похож на сидящего человека, если смотреть на него сбоку. Больше на карте не было других мест с таким количеством отверстий и исходящих разноцветных линий. Присмотревшись, я увидел слово «Норфолк», и меня охватил восторг. Брент говорил, что вырос в Норфолк-Бродс. Я вспомнил, как он пытался извиниться за угрозу отрезать мне язык. Брент сказал, что когда ты лжешь, всегда нужно добавить крупицу правды, чтобы ложь запомнилась. Я решил, что он приправил ложь о своей жизни крупинкой правды. И этой крупинкой был Норфолк. Ложью было то, что он уехал оттуда и больше никогда не возвращался. Возможно, мне просто хотелось поверить во что-то, чтобы попытки найти его обрели смысл. Возможно, это оправдание было необходимо для того, чтобы отправиться на поиски. Наверное, так оно и было. В тот момент я решил, вероятно, потому, что нуждался в конечной точке путешествия, чтобы не бороздить бесконтрольно море, что эти дыры в карте были его домом, местом, куда он направлялся с моей собакой. Я лег на скамью рядом с джипом и, несмотря на последние события, быстро уснул. Мое тело было истощено, но разум, после того, как я принял осознанное решение, успокоился достаточно, чтобы позволить мне выспаться. Ближайшей дырой в карте, первой, которой вела карандашная линия, был Блэкпул, город далеко к югу от нас. Когда я проснулся, то снова ощутил желание вернуться домой, но ветер дул с севера, и джип стоял на носу лодки, будто зная, где искать Джесс. Поэтому мы отправились на поиски. Теперь я почти не помню тот путь. Я мало знал о навигации по карте, потому что всю жизнь плавал вдоль маленькой цепочки островов, ориентируясь по их внешнему виду и никогда не выходя за границы знакомого пейзажа. Но я умел пользоваться компасом, знал, где поднималось и садилось солнце. А с картой, теперь прикрепленной к столу в моей каюте, мне казалось, что я могу чувствовать маршрут вдоль берега. Так оно и произошло. Я еще не успел выйти на сушу, но чем дальше я отплывал от дома, тем больше становилось земли по левую сторону от меня. Материк, словно незримая сущность, наблюдал за нами, ждал, пока я взгляну на него и замечу, как он манит меня. Он, будто невидимый магнит, притягивал меня. Его было невозможно игнорировать. Возможно, если бы у меня была морская карта, а не карта дорог, пересекавших когда-то заселенную землю, я бы лучше ориентировался. Два дня быстрого плавания остались позади. Мы заночевали в широком заливе, который огибал большой остров на севере и, как мне кажется, вел в реку, по которой мама и папа привезли добрую надежду много лет назад из города, в котором они спали в библиотеке. Мне захотелось отправиться туда и увидеть книги своими глазами, и я почти решился, но джип снова стоял на носу лодки и смотрел на юг, поэтому мы продолжили путь. Меня переполняли странные чувства, пока я плыл мимо домов и маленьких деревень на берегу. Они ощущались иначе, чем на знакомых островах. Я знал, что все дома заброшены, но теперь моя уверенность таяла. Даже спустя столько лет забвения окна некоторых зданий по-прежнему сохранились и подмигивали солнечным светом, когда мы проплывали мимо. Каждый раз меня охватывало странное ощущение, словно дома пытались привлечь внимание. Я нередко чувствовал, как встают дыбом волоски на затылке, пока мы плыли, словно дома что-то делали у меня за спиной. Смеялись, обсуждали, что я совершаю огромную ошибку. Когда ты один, легко поддаться тревожным мыслям. Ты когда-нибудь испытывал эти секунды тишины в своем переполненном мире, когда кажется, что твой разум преследует тебя и играет с тобой в игры? Или людей было так много, что ты не мог услышать песни, которые он хотел спеть тебе, как плохие, так и хорошие? До того, как я оказался в руинах твоего мира, я все еще не представлял, сколько людей жило в нем, но я ощущал его одиночество. Оно было таким оглушительным, что я достал твою фотографию из рюкзака, где она жила в качестве книжной закладки в любой книге, какую бы я с собой ни брал, и прикрепил ее к карте, чтобы ты составил мне компанию. У меня не было фотографий своей семьи, поэтому тебе предстояло выполнить эту работу за них. Даже такое присутствие очень успокаивало. Поскольку часть пути была монотонной, а разум любит блуждать, я нередко погружался в мысли, а потом осознавал, что потерял бдительность. Ощущение слежки было более чем реальным. Какое-то шестое чувство говорило мне, что Брент был рядом. Он прятался на темном массиве земли и преследовал меня. Когда эти мысли накрывали меня, я начинал осматривать море и берег в попытке увидеть Бранда, но его там не было. Он жил лишь у меня в голове. Дни джипа тоже проходили одинаково. Проснуться, встать на носу лодки и ждать, пока мы отправимся в путь, затем сесть в кокпите рядом со мной, прерываясь лишь на еду и туалет. Последнее его смущало. Обычно джипу не нравилось справлять свои дела на глазах у других, но мы заключили сделку. Я притворялся, что не замечаю его, а он притворялся, что не видит, как я мою пол морской водой или выбрасываю какашки за борт ржавым совком, который я хранил в лодке как раз для таких неудобных моментов. Я подходил к перилам, следя за тем, чтобы ветер был позади, делал свои дела, и, в свою очередь, джип старательно игнорировал мои извивания над водой. Порезы и царапины на руке от моллюсков заживали не так быстро, как мне бы хотелось. Я винил соль в морской воде и постоянные брызги волн. Когда я закрывал раны рукавами, становилось еще хуже, поэтому я держал их открытыми и надеялся, что воздух высушит их и даст затянуться. Я надеялся, что, по крайней мере, чистая морская вода не даст распространиться инфекции. Кожу щипало так сильно, словно мои надежды оправдывались. На полпути между материком и большим островом, думаю, это был остров Мэн, перед моими глазами возникла странная картина. Лес из погнутых ветряных турбин, похожих на те, что были на домашних островах. Но эти находились посреди моря. Впервые увидев их, я не сразу понял, что это. Я вспомнил историю о старом испанце, считавшем себя рыцарем в доспехах, а ветряные мельницы — гигантами. В книге он отправился сражаться с ними на своей старой костлявой лошади. Эта потрепанная непогодой мельница напоминали костлявых лошадей. Или скелеты гигантов с редкими уцелевшими лопастями винтов, рассекавшими воздух словно мечи. Я подплыл к лесу из металлических труб и ослабил паруса, чтобы проплыть под ними и посмотреть наверх. Это было странное, тихое мгновение. Лучи солнца проходили сквозь обломки, отбрасывая на воду полосатые, как тигровая шкура, тени. Джип облаял некоторые турбины. Они никак не отреагировали. Если они действительно были гигантами из моих фантазий, то, что бы они ни защищали, это давно исчезло. В моих мыслях они по-прежнему напоминали стражников, потому что за ними начинался абсолютно новый мир чудес. Отвернувшись и взглянув на сушу, я увидел то, что заставило меня поднять паруса и ускориться. Огромная башня возвышалась над самым широким лабиринтом из домов и зданий, который я когда-либо видел. Мегаполис, — подумал я, — так выглядит настоящий мегаполис. Когда я подобрался поближе, солнце уже садилось на западе, и свет окрашивал все на своем пути, придавая миру золотистое сияние. Башня была металлической и напоминала главную достопримечательность Парижа, но башня Парижа не вырастала из крыши яркого дворца, как это. Только завидев конструкцию, я понял, что обязательно поднимусь на нее, чтобы узнать, как выглядит мир с высоты, понять, что видит птица. Наверное, башня бы не впечатлила тебя. В конце концов, у вас были самолеты и вертолеты, но для меня эта башня была единственной возможностью ощутить чувство полета. А еще ты бы наверняка сказал, что это не мегаполис, просто небольшой городок. Начался высокий прилив. Длинный металлический забор торчал перед зданиями из воды. Столбы с фонарями и флагштоки, тоже погруженные в воду, тянулись в небо. Некоторые из них согнулись, как ветряные турбины позади меня, но большинство стояли прямо. Большая пристань уходила в море, и я решил пришвартоваться там. Но, подплыв ближе, я понял, что она и когда-то стоявшие рядом здания сгорели. Там было какое-то огромное металлическое колесо, погнутое и расплавленное огнем, оно словно стекало под воду. Я осторожно проплыл мимо, опасаясь обломков под водой, но их не было, и привязал добрую надежду к столбу, который выглядел не слишком ржавым. А потом, после всего восторга от того, что я, наконец, выйду на таинственную землю, я этого не сделал. Я сел на борт лодки рядом с джипом, огляделся и попытался понять, что здесь произошло. Море плескалось волнами о здание за затонувшим забором. В этом не было ничего удивительного. Я знал, что с годами уровень моря повышался. Возможно, если бы не Гелдинг, жители построили бы защитную стену. Теперь такой стеной служили дома, находившиеся на первой линии. Я внимательно изучил их, пытаясь представить, как все выглядело, когда здесь жили люди. На фасадах некоторых из зданий сохранились буквы, но многие исчезли или стали нечеткими, а те, что остались, складывались в чепуху. «Мната-Еха», «Весе-Ие», «Ракц-Ион», «Орск-Урси-Аз-Но-Уры», «На-Хта-Менное», «Рупам Сдки». Я зачитал буквы вслух джипу. По-моему, он тоже ничего не понял. В полумиле от нас я заметил еще одну расплавленную мешанину из металла, немного похожую на гигантское колесо. Она огибала группу странных построек, уходя в воду, поднимаясь и переплетаясь. Она тоже была высокой, пусть и не как башня. Я не понимал, зачем нужен такой огромный забор. Теперь, когда солнце село, ветер, дувший с моря, обдавал шею холодом. Я закутался в куртку. Вдалеке раздался пронзительный крик. Наверное, кричала птица. «Завтра, Джип», — сказал я. «Мы выйдем на берег завтра, когда будет светло».